провела здешняя буфетчица. К ней как раз пришел на побывку жених. Увольнительную на одну ночь дали. Да, крики они слышали, но как же. Сидели на лодке и издали пытались понять, что там в кемпинге происходит. А, да, тут у кого-то из местных жителей есть своя моторная лодка. Там они живут, вон там, где река из озера вытекает. Но иногда приезжие туристы заявляются со своими моторками, но в данный момент здесь таких нет. Звук мотора ночью они тоже слышали, а как же? Вот и получается, моторку все слышали, но никто ее не видел. И не знает, откуда она взялась. Расспросы я вела осторожно, деликатно, старалась беседовать с людьми один на один, чтобы получить по возможности достоверную информацию, и, надеюсь, мне говорили правду. Итак, мы направились к тому месту на озере, где из него вытекает река. По луговой дороге, а потом и вовсе без дороги, мне удалось проехать почти до конца залива. Дальше машина не пройдет. Отец вылез и, верный своему обещанию, охотно отправился на разведку пешком. Ни одна из нас не обратила внимания на тот факт, что он прихватил с собой удочку. Прошло часа полтора. Мы с Люциной вдоволь нагулялись по лугу и вернулись к машине, где в тени дерева восседала мамуля в кресле, сделанном из надувного матраса. «Не иначе мы все втроем спятили», — махнув рукой, сказала Люцина. «Это же надо было додуматься, посылать Яныка. Теперь его можно ждать до скончания века». Мамуля, которая до сих пор спокойно наслаждалась солнцем, воздухом, прекрасной панорамой и вязала свой свитер, естественно, вскинулась, как боевой конь при звуках трубы. «И в самом деле, он же наверняка ловит рыбу. Надо немедленно идти его искать». Я упрекнула тетку. «Люцина, ну опять мутишь воду. Ну как мы узнаем, где он ловит?» «В озере», — ответила Люцина. «Или в реке. Но речка должна быть тут близко. Да чего ты волнуешься? Ну всего-то километров 8 будет, не больше. Так, я пошла. Поищу Яныка и заодно порасспрашиваю про моторную лодку». И она удалилась в том же направлении, в котором исчез отец. Мамуля вроде немного успокоилась и вернулась к своему свитеру. А я принялась волноваться. Прошло еще 2 часа. «Нет, не могу больше». «Так, сиди тут и не смей отходить от машины», — сказала я мамуле, которая тоже потеряла спокойствие. «Да потонули они оба, что ли? Пойду их искать». Беспокойство охватывало меня все сильнее. Тереса давно могла вернуться в поляницу и, не дождавшись нас, двинуться в неизвестном направлении на розыске. А вдруг бандиты, которые так упорно преследовали ее, обнаружили Тересу в полянице? От них всего можно ждать. Я шла по берегу залива километр за километром, а ни Люцины, ни отца не видать. Местность, да то ли сухая, становилась все более болотистой. Тростник густой и высокий, ограничивал видимость. Я прибавила шагу. Меня подгоняла тревога. Эти-то куда подевались? А Люцину я сначала услышала, а уже потом увидела. Она стояла в зарослях тростника на небольшой кочке, отделенной от меня нешироким ручейком. «Да глохла ты, что ли?» — недовольно приветствовала меня тетка. «Кричу, кричу, а ты не слышишь. Да помоги мне выбраться отсюда». «Господи, как ты туда залезла?» «Ну, было что-то вроде мостков, да проломилось подо мной». В ручейке текла не вода, а скорее жидкая грязь. От мостиков осталось 2 доски. Вспомнив о времена, когда мне приходилось по балкам не шире 10 сантиметров проходить над жидким бетоном, я без особого труда перебралась к Люцине. «Доски скользкие и прогибаются. Не знаю, выдержит ли тебя. А какого черта ты вообще сюда полезла? Ха, понятия не имею, как тебя отсюда вызволить. По доскам тебе не пройти, но разве что на четвереньках. А самое плохое... «Отца твоего я так и не нашла», — пожаловалась Люцина. «Нигде не было. Я довольно далеко прошла. И, возвращаясь, решила заглянуть сюда, может, на этих кочках пристроился. Но не могла же я знать, что мостки проломятся. Ну, давай попробуем». Первая попытка провести Люцину обратно закончилась тем, что я едва не свалилась сама в жидкую грязь.